Глава 32. Тигран Вартанян. По сравнению со сверхсовременным главным зданием второго по величине космопорта Квидли, терминал F выглядел убого. Грязно-зеленый одноэтажный блин, сливающийся с тропическим лесом, стоянка флайеров машин на 25-30, единственный посадочный квадрат по два пассажирских брига или 6-8 торнадо. И ни трехмерного табло прилета, видимого за полтора десятка километров, ни вспышек рекламных блоков, развлекающих встречающих и провожающих, ни телеметрии разгонных коридоров с ключей. Однако, увидев силуэт его крыши на экране оптического умножителя такси, Тигран изумленно присвистнул. Здесь, на северной окраине космодрома Кей-Сити, один из крупнейших городов Квидли, прятался самый настоящий бастион. Комплекс зданий, обычно используемых в качестве автономной базы на точках подскока в мертвых системах или на спецобъектах, расположенных за пределами терраформированных планет. Услышав свист племянника, дядя Горегин оторвался от экрана своего кома и вопросительно уставился на Тиграна. «Что-то не так? Да все нормально». Вартанян-младший изменил разрешение оптического умножителя и принялся разглядывать одно из мест вероятного нахождения башенок систем ПВО и ПКО. Полянка, заросшая маками, ничем не отличалась от себе подобных, расположенных в любом другом уголке планеты. По выгоревшей на солнце траве перекатывались волны от легкого ветерка, в тени ветвей кряжестого дуба валялся трухлявый сук, а на глинистом берегу небольшой лужицы отпечатались следы чьих-то остреньких копыт. «Хамелеон. Армейская система маскировки», — подумал Тигран. «Скорее всего». В этот момент изображение следа, четкое, как голограмма учебного курса по выживанию, осыпалось в трей, а на его месте замигала алая надпись. «Уважаемые пассажиры, для посадки на стоянку терминала F требуется код идентификации». «С чего это вдруг?» – возмутился дядя Берегин. «Это космодром или военная база?» «Это собственность проекта «Демон», – улыбнулся Тигран. «Соответственно, с базой ты угадал». Начальник службы безопасности концерна «Ануш» удивленно приподнял бровь, вывел на экран флайера картинку с оптического умножителя какого-то гражданского спутника, внимательно осмотрел здание терминала и недоверчиво пробормотал. «Что-то незаметно». Тигран перегнулся через подлокотник кресла и ткнул пальцем в одно из прямоугольных серых пятен на краю посадочного квадрата. «Готов поспорить, что это крышка элеватора арт-склада, а полоска чуть правее и выше, скорее всего, край бронеплиты, прикрывающей посадочную пятку модификации тип «Э» или тип «К». Устройство, способное поднимать эсминец, тип «К» – крейсер. Дядя Горегин хмыкнул и замолчал. И не потому, что не поверил. Просто на экране флайера появилась маленькая пиктограмма под внешним управлением. Вопреки ожиданиям Тиграна, умник, система управления движением, терминала F опустил флайер не к центральному входу, а на площадку, расположенную в 200 метрах от здания и довольно сильно утопленную в пластобетон. А потом обрадовал своих пассажиров сообщением о заблокированной двери и о скором прибытии какой-то группы сопровождения. Дядя Горегин окинул взглядом характерные отвалы, служащие для смягчения ударной волны, и понимающе хмыкнул. Параноики. Тигран не смог не согласиться. Тот, кто моделировал методику противодействия терактам, подошел к вопросу крайне добросовестно и предусмотрел даже подрыв заряда, заложенного в обычное такси. До прибытия группы сопровождения осталось 4 минуты и 22 секунды, сообщил умник. Кандидатам в проект «Демон» приготовиться покинуть машину. Дядя Горегин недовольно нахмурился. «А что, меня внутрь не запустят?» «Простите, сэр, но по требованиям безопасности доступ гражданских лиц в терминал исключен». «Ясно». Дядя угрюмо вздохнул и вопросительно посмотрел на племянника. «Может, все-таки передумаешь? — перевел Вартанян-младший. И невесть, который раз за эти сутки отрицательно помотал головой. «Нет, я должен». «Ну что ж, тогда удачи тебе. И дай бог, чтобы ты никогда не пожалел о своем решении». В глазах дяди промелькнула такая боль, что Тиграну стало не по себе. «Спасибо за все, что ты для меня сделал. Передай, пожалуйста, отцу, что я все равно заслужу его уважения». Дядя Горегин кивнул, потом ткнул пальцем в сенсор своего комма и уставился за спину Тиграна. «Я это... кинул тебе на счет 200 тысяч. Будет нужно еще... сообщи». Вартанян-младший развернулся вместе с креслом и тут же забыл и про дядю, и про то, что тот только что нарушил прямой приказ отца. От самой обычной капли, зависшей метрах в 10 от их такси, шли двое самых настоящих демонов. В стражах и со стрелковыми комплексами наперевес. «Да...» – ошарашенно выдохнул дядя Горегин, видимо, потрясенный мощью, которая веяла от модификантов. А его племянник задумчиво прищурился и посмотрел на половину третьего. Судя по траектории передвижения демонов, снайпер должен был находиться именно в этом секторе. «Поздравляю! Вы прошли еще один тест», – произнес умник голосом Евангелины Увер. «Дверь разблокирована, можете выходить». Минут через 40, укладываясь в белоснежную капсулу универсального диагноста, Тигран первый раз за последние недели почувствовал страх перед будущим. Обстановка в медблоке терминала F здорово напоминала кабинет интенсивной терапии в QRA Medical, а врачи, суетящиеся вокруг терминала управления, выглядели точь-в-точь, как та парочка, которая выводила его из комы. «Волнуетесь?» – ехидно поинтересовался тот, который повыше. «Да, сэр», – пробормотал Тигран, – «просто все это как прыжок в неизвестное». «Нет, прыжок в неизвестное вы будете делать на Лагосе, а это предварительный осмотр, поэтому расслабьтесь». «Закройте глаза и дышите, медленно и печально». «Или быстро и весело», — хохотнул его напарник. «Все равно результат будет тот же». Тигран хотел поинтересоваться, о каком результате идет речь, но вдруг понял, что не чувствует губ и попытался схватиться за край капсулы. Пальцы закололо. Потом по телу прокатилась горячая волна, откуда-то из-за головы раздался приглушенный голос. «Он пришел в сознание, сэр». «Пришел?» – удивился Тигран. «А что, я его терял?» «Отлично!» – донеслось откуда-то издалека. «Откройте капсулу, введите ему успокоительное, а потом можете быть свободны». Повернуть голову в сторону источника звука не получилось. Обе височные кости упирались в какое-то препятствие, а лоб обхватывало что-то вроде плотной ленты. Тигран последовательно напряг обе руки и ноги, понял, что все его конечности надежно зафиксированы, и единственное, что он может делать, это дышать. Подумав, чем может быть вызвано такое состояние, он перебрал несколько вариантов и, наконец, догадался. Предварительный осмотр был обследованием перед первой операцией, а сегодняшнее пробуждение – началом реабилитационного периода после последней. «Теперь я демон!» – смакуя каждое слово, подумал он. «Черт! Даже не верится!» Тем временем прозрачный колпак капсулы отъехал влево, и над Тиграном склонилось смутно знакомое лицо. «Ну, здравствуйте, господин Вартанян. Или, может, лучше называть вас Марио Меркадором?» «Что?» Звуки, вырвавшиеся из его горла, напоминали хрип. Однако мужчина понял и тут же ответил: «Марио Аугусто Гильермо Меркадор. Родились в городке Сент-Морец на Хилти. Там же получили начальное и среднее образование. После сдачи выпускных экзаменов улетели на Ротанз поступать в Академию ВКС. Поступили. А через 8 лет получили вожделенные нашивки оборотней, лейтенантские погоны. Первое место службы – Арлин. Второй – истребительный полк 7-го флота. Потом – Ротанс, Нью-Джорджия и Ньюпорт. Служили добросовестно, можно даже сказать истово. Ваше личное дело без особых натяжек можно считать эталонным. Поэтому, чтобы уйти в запас раньше срока, вам пришлось очень постараться. Воспоминание о том, как засияла Ванесса, услышав, что он вольная птица, и они могут возвращаться в Феникс, были подернуты туманом матрицы Вартаняна, но все равно резанули по сердцу, как острый нож. Поэтому Марио изо всех сил сжал челюсти, чтобы не застонать. Через неделю после увольнения вы улетели домой, на Хилти, и жили там по 4 апреля прошлого года. Кстати, забыл представиться, Харитонов Владимир Семенович, в недалеком прошлом начальник ОСО штаба ВКС. В настоящее время курирую подразделение «Демон» и решаю кое-какие мелкие вопросы. Ага, знаю я, какие они мелкие, мрачно подумал Меркадор. Если вы пытаетесь построить правильную линию поведения, то не тратьте время. Мы провели полное сканирование вашего мозга и проанализировали все ключевые моменты вашего недавнего прошлого. Тогда к чему этот разговор? С трудом выталкивая слова сквозь непослушные губы, спросил Марио. «Я убийца и заслужил наказание. Я видел ваши действия. О чувствах и размышлениях могу только догадываться. Судить, основываясь на части информации, крайне непрофессионально. Поэтому мне хочется восполнить кое-какие пробелы». Мысленно перебрав десятка-полтора вариантов получения нужной информации, которыми мог воспользоваться генерал Меркадор, обреченно вздохнул. «Ну и что вас интересует? Мотивы действий вашей второй ипостаси и причины, побудившие вас попробовать пройти тесты в проект «Демон». «И все?» – искренне удивился Марио. Харитонов кивнул, и все. С мотивами теракта в Парк-Сити я уже разобрался. И могу сказать, что окажись я на вашем месте, и обладая той информацией, которая была у вас, скорее всего, поступил бы так же. Меркадор закрыл глаза, глубоко вздохнул и криво усмехнулся. «Это психологический прием, который должен побудить меня расколоться?» «Нет, правда». «Да что ж, поверю на слово. Спасибо». Марио снова усмехнулся, набрал в грудь воздуха и четко произнес. «Итак, моя вторая ипостась – серийный убийца по прозвищу Моисей. Я придумал его через 2 месяца после отлета с Лагоса.